Глава 15. Битва у мыса «Мертвая голова». Пока Икинка и его команда выводили из себя зеленого смерча, бандюк со своими остолопами разъяряли пурпурного. Два чудовища столкнулись нос к носу на оконечности мыса «Мертвая голова». После знакомства с когтями зеленого смерча, левое крыло огневицы было сломано в двух местах, но она храбро подлетела к чудовищу, и пока дракон на мелководье жадно хватал воздух, широко разъянутой пастью произнесла свою заключительную речь. «Вот он!» — прокричала огневица. «Мой отец! Пурпурный ужас! Он разорвет тебя на куски и выплюнет твои когти!» И дракониха, вихляя и волоча крыло, поспешно полетела назад. Зеленому смерчу с самого утра не везло. Обычно море-драконусы, гигантикусы, максимусы не нападают на себе подобных. Они избегают драться друг с другом, потому что знают, при таком тяжелом вооружении битва может закончиться весьма плачевно для обоих противников. Однако наглая крохотная козявка раздразнила зеленого смерча до бешенства. И когда он совсем потерял голову от ярости, какое-то чудище, возомнившее себя круче самого зеленого смерча, прибольно толкнуло его в грудь. Зеленый смерч размышлял недолго. Он прыгнул на пурпурного смерча, выставив когти и изрыгая громадные языки пламени, озарявшие окрестности, будто вспышки молнии. Два гигантских монстра сцепились в жестокой схватке, осыпая друг друга самыми страшными ругательствами на драконьем языке. Суши и море заходили ходуном, как при землетрясении. Одним ударом задней лапы зеленый смерч стер с лица земли риф утопленников. Небрежным взмахом крыла пурпурный смерч обрушил в океан добрую половину склонов мыса «Мертвая голова». Осуществив дьявольский хитроумный план Икинга, мальчишки-викинги с выпученными от ужаса глазами, как бы один из драконов не уцелел после схватки, со всех ног рванули прочь. Оглашая окрестности яростными воплями, драконы хлестали друг друга хвостами, царапали когтями, откусывали от противника громадные куски мяса. Морские драконы — самые бронированные существа из всех когда-либо живших на нашей планете. Их кожа местами достигает половины человеческого роста в толщину и покрыта толстым слоем ракушек, защищающих ее словно панцирь. К тому же они самые вооруженные существа на свете. Их острые, как бритва, когти и клыки способны разорвать железную броню, как тонкую бумагу. На боках обоих драконов зияли глубокие раны, зеленая кровь потоками хлестала на прибрежный песок. Зеленый смерч стиснул шею пурпурного смерча в смертоносных, горлодавящих тисках. Пурпурный смерч стиснул грудь зеленого смерча в смертоносном, ребро-ломном объятии. Ни один из них не ослаблял хватки. А хватка драконов смертельна. Они напомнили Икингу рисунок на одном из отцовских щитов. Два дракона сплелись в правильный круг и пожирают друг друга, ухватив зубами за хвост. Задыхаясь и выпучив глаза, драконы кувыркались в прибое. От ударов их хвостов вздымались гигантские цунами. От брызг мальчишки промокли до костей, хотя и умчались от мыса чуть ли не на вершину самой высокой горы. Наконец оба чудища сотряслись и в жестоких предсмертных конвульсиях, издали протяжное бульканье, рухнули в воду и затихли. Наступила тишина. Мальчишки остановились. Запыхавшись от бега, они хватали воздух ртом и в ужасе взирали на неподвижных чудовищ. Их драконы, летевшие впереди своих хозяев, тоже обернулись и зависли в воздухе. Кошмарные твари не шевелились. Ребята выждали долгих две минуты, слушая, как волны тихо плещутся о громадные неподвижные тела. «Вроде бы сдохли», — сказал, наконец, бандюк. Ужас отступил, и мальчишки захохотали, правда, довольно истерически. «Молодец, Икинг!» — бандюк звонко хлопнул Икинга по спине. Но Икингу почему-то было тревожно. Он скосил глаза и прислушался. «А я ничего не слышу», — обеспокоенно заметил он. «Да ты не можешь ничего слышать, они же дохлые!» — радостно воскликнул бандюк. «Троекратное ура, Икингу!» Но не успели мальчишки докричать «ура», как огневица испустила истошный вопль. «Бежим!» — завизжала она. «Шухер, Атас, бежим!» Голова мертвого зеленого смерча медленно приподнялась и повернулась в их сторону. «Ой-ой», — сказал Икинг.